Поднебесной существуют две великие заповеди, — ответил Конфуций. Одну дает судьба, другую — долг. Судьбою дана сыну любовь к родителям. От нее не освободить сердце. Долг велит слуге жить государю. Государь всюду, куда бы ты ни пришел. Нигде в Поднебесной от него не укроешься. Таковы эти великие заповеди. Вот почему совершенная сыновняя почтительность в том, чтобы служить родителям и покоить их в любых условиях. А полная преданность государю в том, чтобы служить ему и покоить его при любых условиях. Служить всеми помыслами, не изменяясь, радость ли перед тобой или горе, и даже в безвыходном положении принимать все спокойно как судьбу, это высшая добродетель. Бывает, конечно, что слуга или сын вынуждены, выполняя поручение, забыть о самом себе. У него не найдется досуга для наслаждения жизнью или для страха перед смертью. Поэтому-то вы и можете отправляться. Дозвольте мне повторить то, что я когда-то слыхал. Со средними царствами следует поддерживать взаимную дружбу, основанную на верности в делах. Далеким царствам следует высказывать преданность в речах. А речи должен кто-то передавать, а самое трудное на свете — передавать слова радости или гнева одной стороны другой стороне. В радости изливают друг другу слишком много приятных слов, а в гневе обрушивают друг на друга слишком много злых слов. Но все чрезмерно и безрассудно. Безрассудное же не внушает доверия. Подозрения и губят того, кто передает речь. Поэтому в образцовых речах и говорится: передавай неизменную сущность дела, опускай лишние слова. Соблюдай это правило, и, возможно, останешься цел. Помни, кто, кроме того, искусные борцы начинают мериться силами открыто, а окончают тайным приемом. В напряженный момент прибегают ко многим хитростям. Вино пьют согласно церемониям, соблюдая вначале порядок, кончают же беспорядком. Большое возбуждение ведет к чрезмерным наслаждениям. Итак, во всем. Начинают с извинений, окончают грубостями. Ничтожное вначале становится огромным концу. В словах и ветер, и волны, в делах победа или поражение. Ветер и волны вызвать нетрудно, но к опасности легко приводят и победы, и поражения. Поэтому без особых оснований и высказываются гневные суждения, полные резких пристрастных слов. Рычат, не выбирая выражений, словно дикие звери с клокочущим дыханием в предсмертной агонии. И злоба растет. Когда злоба доходит до высшего предела, с другой стороны, а в ответ почему-то также непременно появляется негодование. Если никто не сознает, от чего все началось, то кто может знать, чем все кончится? Поэтому в образцовых речах и говорится: не отклоняйся от порученного, не настаивай на решении, превысишь меру, доведешь до крайностей. Ибо отклоняться от порученного, настаивать на решении опасно. Ведь благоприятное решение приходит не скоро, а неблагоприятного уже не исправить. Не следует ли быть осторожным? Для тебя же лучше всего пользоваться каждой возможностью, чтобы отдохнуть сердцем и, вверяясь неизбежному, укреплять свои чувства. Как добиться ответа отцы? Самое лучшее — ввериться судьбе, но это и самое трудное.